В 18 мая председатель Гвинейского общества по изучению чучейской мысли о литературе Абдуллайе Диало распространил предъявление в поддержку курса новосоединения Кореи, намеченного уважаемым Ким Чен Ыном на 7-м съезде Трудовой партии Кореи.